Звонок в дверь заставил Машу вздрогнуть. Она вскочила со стула и бросилась в прихожую. Глеб. Сейчас она была рада, что он пришел раньше, чем они договорились. Оказавшись перед дверью, Маша быстро открыла замок и, улыбаясь от радости, распахнула дверь. «Здравствуйте, Мария Александровна». Человек, стоявший перед ней, вежливо улыбнулся. Черные волосы его были мокрыми от дождя. Маша удивленно подняла брови. «Ты?» До ноздрей ее донесся запах парфюма, слишком приторный и слишком навязчивый. «Боже!» Он шагнул в прихожую и схватил Машу. Она попыталась вырваться, но попытки оказались тщетными. Платок с эфиром лег ей на лицо, ноздри и легкие Маши кольнуло холодом, а в следующую секунду она потеряла сознание. Он снял перчатки, рубашку и майку, после чего тщательно с мылом вымылся до пояса. На полке он нашел дезодорант и обработал себя им, с удовольствием вдыхая нежный запах. Он был очень чистоплотен. Когда ему не удавалось вовремя принять душ, он чувствовал себя неуютно и почти впадал в депрессию. Мылся он всегда очень тщательно, словно хотел смыть с себя невидимую пленку ночных страхов и кошмарных снов. Побрившись бритвой Марии и втерев в лоб и щеки ее крем для лица, он вытерся ее полотенцем, а затем оделся и снова натянул перчатки. Когда он вернулся в комнату, Мария уже пришла в себя. Она великолепно смотрелась. Распростертая на столе в своем темно-синем обтягивающем платье с разметавшимися светлыми волосами, тонкой и хрупкой, как подросток. В этой женщине чувствовалась порода, так же, как в Эльзе. Повернув голову, Мария с ужасом смотрела на журнальный столик, на котором он заранее разложил все, что должно было понадобиться — нитки, иголки, скальпель, хирургическую пилу, флакон с эфиром. Игорь Соболев... Мне и в голову не могло прийти, что за всем этим стоишь ты. Да, и это меня удивило. Ваш послужной список вызывает восхищение. Должно быть, вы слишком сильно переутомились, Александра, или чересчур сильно увлеклись кадеином. В противном случае вы бы без особого труда узнали, что до того, как поступить в университет, я учился в медицинском институте. Во время практики, которую мы проходили в хирургическом отделении Первой градской больницы, я переоценил свои силы, не выполнил указания наставника и убил пациента. Был суд. Мне дали 3 года условно и запретили заниматься врачебной деятельностью. После этого мне пришлось заново строить свою жизнь. Вы могли все это узнать, Марья Александровна, но вы не узнали. — Зачем ты это делал? — спросила Маша. — Делал что? — Зачем ты убивал девушек? Вы знаете, зачем? Я любил ее. И они должны были ответить за ее смерть. Эльзу всерьез интересовал китайский обычай мести через самоубийство, и я... Он запнулся, и я решил сделать так, чтобы она была мной довольна. Багиров был в курсе, спросила Маша. Игорь Соболев покачал красивой аристократичной головой. Нет, я не собирался посвящать его в свои планы. Это была моя работа. Он для нее не годился. Все, что он мог, — это похитить труп Эльзы, набить его соломой и поставить в чулан. Иллюзии вечной жизни. Жалкий идиот! Ты знал о том, что он сделал. И тебя это не взбесило? Соболев усмехнулся. Тело — это всего лишь тело. Пустой сосуд, полое вместилище. Эльзы в нем уже не было. Таксидермист был слишком глуп, чтобы понять это. Что ж касается механической куклы... Соболев слегка передернул плечами. Это слишком омерзительно и недостойно обсуждения. Нюрнбергская есть пружина, выпрямляющая мертвецов, хрипло процитировала Маша. Вы помните? Он улыбнулся. Да, я тогда чуть не проговорился. Хорошо, что вы не обратили внимания. Брезгливость не помешала тебе срезать с головы куклы прядь волос, сказала Маша, а потом вложить эту прядь в руку Ирине Романенко. — Да, это была часть интриги, одна из необходимых деталей. — Ты заставлял девушек мучиться 2 дня, прежде чем убить их. Это потому, что именно столько времени страдала Эльза? — Да, — снова кивнул Соболев. — Зачем ты зашивал им ниткой губы? — Когда эти ублюдки насиловали Эльзу, они заткнули ей рот. Она страдала, и она не могла даже крикнуть, не могла позвать на помощь. Они должны были пройти через это. Парней, которые изнасиловали Эльзу, убил ты. Это было несложно, хотя и требовало определенной подготовки. Зачем ты посылал кости Глебу Корсаку? Глаза Соболева блеснули азартным огнем. С противником, который заведомо слабее тебя, интересно играть, только дав ему небольшую фору, — сказал он. Эта подсказка и была вашей форой, но вы не использовали ее. Противник оказался глупее, чем я думал. Но, к счастью, игра не стала от этого скучнее. Он пристально посмотрел Маше в глаза и вдруг произнес, повысив голос: «Хотите, я скажу вам о том, о чем вы никогда бы не догадались?» «Скажи». «Вы вряд ли это поймете, но я попытаюсь вам объяснить. Дело в том, что Эльза Багирова не убивала себя. Она должна была, но у нее не хватило духу. Кто-то должен был ей помочь. Кто-то должен был очистить ее от скверны». «Значит, ты...» — Игорь кивнул. «Да, я помог ей уйти, а потом отстучал на компьютере предсмертную записку. Это был экспромт. В тот момент я еще не собирался мстить». «По записке этого не скажешь». Лицо Соболева осветилось улыбкой. «Согласен. Должно быть, в подсознании у меня уже созрел план мести. Но прошло несколько дней, прежде чем я понял, что именно собираюсь сделать». «Ты был прав», — сказала Маша. «Мне никогда не понять того, что творится у тебя в голове». «Вам и не нужно», — снисходительно произнес Соболев. «Что будет, когда Виктор узнает, что ты убил его сестру?» «Он не узнает. Вы умрете, Марья Александровна, и унесете эту тайну с собой». «Почему ты решил убить меня?» Он наморщил лоб и неопределенно проговорил: «Сам не знаю. Должно быть, я просто не смог остановиться. Игра оказалась слишком захватывающей». Он улыбнулся и добавил: «К тому же в слове «седатьон» остался еще один слог». «И какую кость ты намерен вырезать?» «Я еще не решил. Мне нравятся ваши ключицы. С другой стороны, у вас очень красивые руки. Думаю, что окончательный выбор я сделаю в процессе работы». «Это не продлится долго», — сказала Маша. «Мои коллеги придут за тобой». «Вряд ли». Маша облизнула пересохшие губы и с ненавистью посмотрела на убийцу. «А хочешь, я скажу тебе то, о чем ты даже боишься думать?» — выпалила вдруг она. Он едва заметно усмехнулся. «Ну, скажите. Ты убивал не потому, что мстил за Эльзу. Ты убивал потому, что тебе нравилось убивать». Лицо Соболева осталось спокойным. «Каждый из нас хотя бы раз убивал человека в своих фантазиях», — сказал он невозмутимо. «Но мало у кого хватило духу реализовать свои фантазии, воплотить их в жизнь». «Ты болен», — сказала Маша. «Ты по-настоящему болен». «Может быть». «А кто здоров? Весь мир болен, Марья Александровна». Он взял со столика нитки и иглу. «Я не люблю тьму, Марья Александровна, но так уж получилось, что тьма любит меня. Нам пора приступать. У вас очень красивые губы, и я постараюсь поровнее наложить швы, чтобы не сильно их повредить». Глеб вышел из лифта и стал спускаться к двери подъезда, но вдруг остановился, развернулся и привычно взбежал по ступенькам на площадку с почтовыми ящиками, распахнул жестяную погнутую дверцу и пошарил рукой в ящике. Пальцы наткнулись на сверток. Глеб достал его, осмотрел, потом развернул, пальцы его слегка подрагивали. В свертке было то, что должно было быть. Фрагмент человеческой кости, на которой черным маркером были выведены две буквы Т и. И на этот раз Глеб знал, какая это кость. Глеб посмотрел на ящик, и на лице его отобразилась тяжелая задумчивость. Проверял ли он ящик в последние 3 дня? Кажется, вчера утром он туда заглядывал. Да, точно, заглядывал. Вчера утром ящик был пуст, а это значит, что сверток появился в ящике сегодня, — сказал Глеб вслух. Следовательно, убийца до сих пор на свободе. Он сунул сверток в свою наплечную холщовую сумку, достал мобильник и набрал номер Маши. Однако телефон ее оказался отключен. Глеб набрал еще раз, но с тем же результатом. Сердце Корсака учащенно забилось, он почувствовал внутри странную пустоту, как будто из него что-то вынули, что-то такое, что приносило ему покой и уверенность в себе и еще надежду. Он устремился вниз, быстро сбежал по ступенькам, распахнул тяжелую железную дверь, выскочил из подъезда и зашагал к машине. Однако на полпути к машине дорогу ему преградили два амбала в черных куртках, и знакомый мяукающий голос за спиной негромко пропел: «Не торопись, Глеб Олегович». Глеб резко обернулся. За спиной у него, сунув руки в карманы длинного черного пальто, стоял огромный, как медведь, мужчина в широкополой щегольской фетровой шляпе. Это был Саша Перс. Амбалы подошли к Глебу и встали у его плеч. Корсак взглянул сперва на одного, потом на другого, спокойным, чуть задумчивым взглядом, словно оценивал их шансы на выживание. Затем снова повернулся к Персу и сказал: «Я знаю, что нам есть о чем поговорить. Но сейчас я очень спешу. Прошу тебя, давай отложим разговор на завтра». Перс, похожий на раскормленного кота с лоснящейся мордой, широко улыбнулся: «Иди куда хочешь, дорогой. Но сперва расплатись. Карточный долг — дело святое. Ты знаешь, что мой долг вымышленный». Авторитет усмехнулся и покачал головой: «Ошибаешься. Ты знаешь правила, Глеб Олегович. Вписаться за друга — поступок благородный. Но у каждого благородного поступка есть неприятные последствия. Долг Бриля — твой долг. И если ты не заплатишь, мои парни переломают тебе ноги». В подтверждение слов босса один из амбалов достал из-под куртки стальной прут. На сжатом кулаке у второго блеснул кастет. Корсак нахмурился. «Перс, я сейчас не при деньгах, но завтра...» «Ты знаешь правила, Глеб Олегович», — повторил Верзила. «Или возвращай долг, или...» «Или что?» — нетерпеливо спросил Корсак. «Или мы можем удвоить сумму твоего долга. И тогда я оставлю тебя в покое на целую неделю. А по истечении этой недели ты либо вернешь мне долг, либо отпишешь на меня свою квартиру. Ты знаешь правила, дорогой. Решать тебе». Глеб сжал кулаки. Медлить было нельзя. Убийца на свободе. Телефон Маши молчит, а в душе заноза и саднет неприятное предчувствие. Он посмотрел бандиту в глаза и сказал: «Разреши мне позвонить?» Перс покачал головой: «Нет, всего один звонок, это очень важно». «Нет», — повторил Перс, — «ты должен решить, прямо сейчас». Амбал, стоявший слева, слегка пристукнул железным прутом об левую ладонь. Глеб прикинул свои шансы, прорваться с боем не получится. Амбалы Перса натасканы на карточных должников, и насчет переломанных ног это была не шутка. Глеб вздохнул. «Хорошо», — сказал он, — «можешь удвоить мой долг». «Я знал, что ты разумный парень», — добродушно улыбнулся авторитет. «Теперь ты должен мне 30 000 долларов. Через неделю я приду за своими деньгами». Перс дал знак своим амбалам, повернулся и зашагал к черному «Мерседесу», припаркованному рядом с детской площадкой. Перед тем, как последовать за ним, один из амбалов резко повернулся и ударил Глеба железным прутом по лицу. Журналист упал на асфальт, приподнялся на локте, вытер рукавом плаща окровавленное лицо, посмотрел амбалу в глаза и сказал: «Я это запомню». Бандит, не произнеся ни слова, развернулся и быстро нагнал своего босса. Не дожидаясь, пока они уедут, Корсак поднялся на ноги и заспешил к своей машине. Усевшись на водительское кресло, он снова набрал номер Марии. «Телефон абонента выключен или находится вне зоны действия сети», — проворковал женский голос. Улицы были пустынны в столь поздний час, и Глеб мог ехать, не останавливаясь. Он вырулил на Сущевский вал и погнал машину по нему, выжимая из своей Мазды 90 км в час. Глеб чувствовал, как в его артериях бушует адреналин. Несколько раз ему пришлось нарушить правила дорожного движения, но это помогало мало. Словно по какой-то инфернальной иронии судьбы, каждый раз, когда Глеб подъезжал к перекресткам, на светофорах загорался красный свет. Будто сам город ополчился против него. До дома Маши Любимовой было уже недалеко. Корсак доверял своим предчувствиям, а предчувствия говорили, что сейчас даже одна минута может стоить Марии жизни. Когда в очередной раз впереди загорелся красный свет, Глеб швырнул машину вперед и на полной скорости проскочил перекресток, однако на этот раз машина его подвела. Не вписавшись в поворот, Мазда вылетела на тротуар, завизжала по асфальту шинами, а затем резко дернулась в сторону и проскрежетала по асфальту задней частью. Глеб сцепил зубы и отпустил тормоза, однако было уже слишком поздно. Мазда завертелась и с размаху ударилась о фонарный столб. «Не стану скрывать, вам больно», — сказал Игорь Соболев, держа в пальцах иглу. «Тебе не обязательно это делать», — хрипло проговорила Маша, стараясь не показывать ужаса, который она испытывала. «Ты можешь просто уйти». «И что дальше?» «Дальше все закончится. Ты выполнил свою работу. Обидчики Эльзы мертвы. Ты больше ничего ей не должен». Парень медленно покачал головой. «Нет, она так не думает. Она мертва». «Ошибаетесь». Во взгляде Соболева мелькнуло безумие. «Она все еще ждет. Там, в темноте». На мгновение лицо Соболева исказилось, словно он вспомнил о чем-то тяжелом и тревожном, но через секунду черты его снова расправились. Он улыбнулся и сказал: «Давайте закончим этот разговор. Пора действовать». Он склонился над Машей, грубо схватил ее пальцами за губы и сжал их так сильно, что у Маши потемнело в глазах от боли. Она зажмурилась и стиснула зубы, но вдруг над головой у нее раздался резкий звук удара, и пальцы Соболева разжались. Что-то тяжело рухнуло на пол. Маша открыла глаза и увидела Глеба Корсака. Его лицо было бледным, губы дрожали, щека была расторапана в кровь, а левый глаз затек лиловой гематомой. Глеб опустил бронзового льва и вытер рукавом плаща потный лоб. «Кажется, я успел вовремя», — сказал он. «Господи, Глеб!» — по лицу Маши потекли слезы. «Глеб!» Он швырнул бронзовую статуэтку на диван, достал из кармана складной нож, склонился над Машей и быстро перерезал скотч, которым были стянуты ее руки. «Ты как?» — спросил он, внимательно оглядывая ее лицо. «Я в порядке», — с усталой улыбкой сказала она, цела и невредима. Глеб осторожно обнял ее. В ответ она сжала его в своих объятиях, закрыла глаза и зарыдала. «Хорошо, что ты пришел», — бормотала она. «Как хорошо, что ты пришел!» «Ну-ну-ну!» Глеб ласково погладил ее по волосам. «Я всегда буду рядом, что бы ни случилось». «Да», — она улыбнулась сквозь слезы и открыла глаза. Хотела что-то добавить, но вдруг посмотрела на что-то у Глеба за спиной и хрипло крикнула: «Глеб, он сбежал!» Корсак обернулся. В комнате никого, кроме них, не было. «Он сбежал, Глеб! Соболев сбежал!» «Да», — согласился Корсак. «Но это еще не конец. Рано или поздно он попадется». Мария вздохнула и снова обняла Глеба. «Как хорошо, что ты пришел», — повторила она. Стол искрился хрустальными вазочками, салатницами и бокалами. Селедка под шубой манила свекольной мантией, густо присыпанной яичной крошкой. Мимоза, оливье, салат по-гречески. От вида этих прелестей у Толи Волохова и Стаса Данилова свело животы. Маша поставила на стол последнее блюдо с закусками, отошла на шаг от стола и полюбовалась получившимся результатом. «Красота!» — сказал Волохов. «Так бы и съел все это», — поддержал его Стас. «Пока ешь глазами», — сказала Маша. Один только Митька оставался равнодушным к этим гастрономическим излишествам. Он схватил с блюда кусок холодной буженины по-тевтонски, запеченной в тесте, и сказал: «Мам, можно я еще поиграю в PlayStation?» «Хорошо, только немного». Митька умчался к себе в комнату. Стас Данилов проводил его взглядом, повернулся к Маше и сказал: «Значит, все разрешилось». «Угу», — кивнула она и улыбнулась, не в силах держать свою радость. «Митька останется со мной». «Ну вот, видишь», — Стас тоже улыбнулся, — «а ты боялась. Кстати, как твой бывший? Вы по-прежнему враги? По закону он сможет брать к себе Митьку на выходные. Ничего другого ему не светит». «Жесткое решение». «Но правильное. Слушай, Марусь, а давай-ка я тебе коньячку накапаю, а то ты какая-то бледненькая». Маша покачала головой. «Нет». «Ну давай хоть Толику налью. Он тоже выглядит неважно». «Стас, хватит вымогать коньяк», — с напускной строгостью сказала Маша. «Потерпи еще 10 минут». — «Да мы всего по бокальчику», — пробасил Толя Волохов. — «Знаю я ваши бокальчики. Откроете бутылку и уже не остановитесь, пока все не выпьете». Толя вздохнул, взял со стола сигареты и отправился на балкон курить. После того, как он ушел, Стас продолжил качать права. — «Не понимаю, какого черта мы должны ждать этого журналиста?» — «Затем, что я его пригласила». — «Пригласила? Если хочешь знать, я вообще сомневаюсь, что твой Корсак придет. Журналисты, они ведь такие непостоянные. Поняв по непреклонному виду Маши, что настроена она решительно, Стас смиренно проговорил: «Ну ладно, коньяк не разрешаешь. Тогда я хотя бы бутер с мясом». «Это не бутер с мясом, а буженина по-тевтонски, изысканное блюдо. И вообще руки прочь от стола. Сядем за стол, тогда и поешь». «Любимого, ты садистка. Я с утра ничего не жрал». «Сказала нет». «А почему? Митьке можно, а нам нельзя». «Потому что он ребенок». «Мы тоже. Посмотри на Волохова. Пусть он и размером с башню, но по развитию сущее дитя». Стас потянулся за мясом, но Мария шлепнула его по руке, сказала: «Терпи». Стас вздохнул и поскреб затылок: «Ну, дай хотя бы конфетку», — горестно проговорил он. «Я знаю, у тебя всегда есть». Маша подошла к шкафу, достала из вазочки одну конфету и протянула Данилову. «Держи, вымогатель». Он взял, посмотрел и скривился. «Даже не шоколадная». «Не нравится? Отдай обратно». «Ладно, съем. Чего не сделаешь ради друга». Данилов освободил конфету от фантика, придирчиво осмотрел ее и только после этого запихал в рот. «Значит, ты думаешь, что Виктора Багирова отпустят?» — спросил он в продолжении беседы, шамкая набитым ртом. «Думаю, да. Я бы на твоем месте не был так уверен. Багиров убил 3 человек. К тому же сделал чучело из собственной сестры». Стас передернул плечами. «Ужас! Как вспомню, так вздрогну!» «Он защищал свой дом», — возразила Маша. «А эти 3 пришли к нему с оружием в руках. И они явно собирались не чаю с ним попить. К тому же 2 из них довольно известные в криминальных кругах личности». «Зато 3-й — личный помощник депутата Логинова», — сказал Стас. «Логинов теперь Багирова в порошок сотрет». Маша помотала головой. «Вряд ли. У него сейчас есть дела поважнее. Кажется, он уже назначил за поимку Соболева вознаграждение». «Угу, 100 000 бакинских. Не слабо, да?» Дверь балкона открылась, и в комнату ввалился накурившийся Толя Волохов. Стас посмотрел на него оценивающим взглядом и сказал: «Слушай, Анатолий, мы тут с Машей решили, давай мы тебя загримируем под Соболева, отдадим Логинову, а полученное вознаграждение разделим на 3. «Лучше я ему тебя отправлю», — хмуро парировал Волохов. «Ты больше похож. А деньги себе заберу». «Грубый ты человек, Анатолий», — вздохнул Стас. «Все, Марусь, плакали наши денежки». Стас сделал скорбное лицо, а затем, воспользовавшись моментом, быстрым движением стянул-таки с блюда кусок буженины. «По-моему, Соболев перемудрил», — сказал он, усердно работая челюстями и щурясь от удовольствия, особенно с костями. «Если он подражал китайским мифам, то почему надписи делал на латыни?» «Потому что он бывший врач», — сказала Маша. «Надписи на латыни — одна из подсказок. Я бы даже сказала, одна из множества подсказок. По большому счету, ребята, мы провалили это дело. Не смогли вычислить Соболева. 1. Едва не отправили в камеру невиновного. 2. А ведь дело было не таким уж и сложным. Если бы не кодеин и оксидон...» Маша замолчала, досадуя на себя за то, что сболтнула лишнее. Стас и Толя напустили на себя отстраненный вид. «Толь, налей коньяку», — попросила вдруг Маша. «Вот это дело», — одобрил гигант и потянулся за бутылкой. «Даже не знаю, кто из этих 2 противнее, Соболев или Багиров», — сказал Стас, подставив бокалы. «Им бы в паре работать», — заметил Волохов, разливая коньяк по бокалам. «Один убивает, другой делает чучело. И, кстати, Марусь, не казни ты себя так. Все ведь закончилось хорошо, если, конечно, не считать того, что Соболев сбежал». Он протянул один бокал Маше, но она отрицательно качнула головой, и он вернул бокал на стол. «Слушай, Толь, — заговорил Стас, — а что там за история с белой собакой? Я пока утрясал дела в следственном комитете, пропустил». «Ребята из ОМОНа наведались к Соболеву на дачу, — сказал Волохов, — выломали дверь в подвал и нарвались на этого адского пса. Одного он тяпнул за ногу, второму прокусил запястье. Ребята открыли огонь. Зверюга оказалась страшно живучая. Перестала кидаться только, когда ей отстрелили полголовы. Судя по документам, найденным на даче, собака была выбракованным метисом. Помесь американского стаффа и английского мастифа». «Ужас, — сказал Стас, — ненавижу бойцовских собак. Хорошо, что предупредил. Подарю тебе на день рождения щенка-бультерьера. Лучше сразу меня застрели». Мужчины допили коньяк, и Волохов снова взялся за бутылку. «Можно тебя спросить?» — обратился Стас к Маше. «Валяй, — разрешила она. Что ты решила насчет твоего Кодева? Не думаешь соскакивать? Любимого помрачнела. Думаю. Уже начала. Пробую слезть с кодеина при помощи трамала. Если не поможет, лягу в клинику. А давай не будем больше обсуждать эту тему, перебила Маша. Пока я сама этого не захочу. Как скажешь. Из прихожей донесся переливчатый перезвон. О, а вот и наш барзаписец, воскликнул Стас. Прилетел на запах коньяка, усмехнулся Волохов. Мария вышла в прихожую и открыла дверь. Глеб Корсак стоял на пороге с букетом малых роз в руке. Выглядел он бодрым и элегантно небрежным, впрочем, как всегда. Привет. Здравствуй. Они поцеловались. Глеб протянул ей букет. Не знал, какие цветы ты любишь. Всякие, но розы больше всех. Спасибо. Маша взяла букет и поднесла его к лицу. Боже, как пахнут! Она привстала на цыпочки и поцеловала Корсака в губы. Раздевайся и скорее проходи к столу. А то у меня в гостиной два троглодита помирают с голоду. Она повернулась было, чтобы идти, но Глеб взял ее за руку. Маш, подожди. Мне нужно ехать. Как ехать? — опешила Мария. Он виновато пожал плечами. Срочная командировка. А предупредить ты не мог? Да я сам узнал всего полчаса назад. Маша поникла. Жаль. Думала, посидим, познакомишься поближе с ребятами. Но надо так надо. Кстати, ты рассчитался со своим карточным долгом? Да, все в порядке. Ну, хоть что-то хорошее. Слушай, давай хоть пару кусочков буженины тебе с собой заверну, а? Корсак улыбнулся. Почему нет? Маша убежала в гостиную и вскоре вернулась без цветов, но с пластиковым контейнером, в котором лежали несколько кусочков буженины. Глеб взял контейнер, открыл крышку, понюхал. «На вид великолепно», — одобрил он. Глянул на Машу лукавым взглядом и констатировал, «Значит, ты умеешь готовить». «Не ожидал?» — Глеб покачал головой. «Нет. Я 4 месяца не готовила. Не для кого было, а для себя одной не люблю». Глеб закрыл контейнер и убрал его в холщовую сумку. «У меня для тебя тоже кое-что есть». Корсак достал что-то из кармана плаща, протянул Маше и разжал ладонь. «Что это?» Не сразу поняла она. «Кольцо. Как тебе?» Это и впрямь было кольцо из нержавеющей стали с перекрещенными пистолетами вместо камня. Маша улыбнулась. «Смешное. Купил в переходе», — деловито объяснил Глеб. «Там были еще с черепом и костями, но я подумал, что пистолеты тебе больше подходят». Мария подняла на него взгляд. «Это намек?» — осторожно спросила она. «Если да, то на что?» Кольцу прилагаются слова. Вот они. Глеб приосанился и торжественно проговорил. «Маша любимого, согласна ли ты регулярно готовить для меня вкусные обеды и ужины?» Маша чуть прищурилась. «В обмен на что?» «В обмен на трогательную и нежную заботу, которой я тебя окружу». «Звучит неплохо», — одобрила Маша. «Конечно, насчет обедов не уверена, а вот насчет ужинов...» «Погоди». Веки ее чуть дрогнули. «Это что, предложение руки и сердца?» «Почти», — улыбнулся Глеб. «Хотя пока речь шла только об обедах и ужинах». «Знаешь, любимого, я редко произношу эти слова, вернее, никогда не произношу, но мне кажется, что я тебя люблю». Маша слегка побледнела, отчего тонкое лицо ее приобрело какой-то растерянный и беззащитный вид. «Я буду готовить тебе ужины», — сказала она тихо, и надела кольцо на безымянный палец своей правой руки. «Уф!» — облегченно вздохнул Корсак. «А я боялся, что ты дашь мне отворот-поворот. Завтра вечером отпразднуем это дело в каком-нибудь ресторане. Как ты относишься к фрикасе из телятины по-старофранцузски и к цыплятам мамаранси в вишневом соусе?» «Нормально отношусь. Так же тихо», — сказала Маша. «Только я никогда их не ела. Слушай, а тебе правда сейчас нужно идти?» Глеб кивнул. «Да». Он взглянул на часы, затем опустил руку и сказал виноватым голосом: «Извинись перед парнями. Скажи, что в следующий раз обязательно. Хорошо?» Она кивнула «хорошо» и подставила губы. Глеб нежно ее поцеловал, повернулся и вышел из квартиры. Валерий Николаевич III подождал, пока Глеб усядется за руль, и сказал: «Вы долго». «Ничего, успеем», — небрежно отозвался Корсак. «Игра начинается через полчаса». «Я сказал, успеем». «Шеф спрашивал, вы подтверждаете, что ограничиваете ваше участие в игре 30 тысячами долларов?» подтверждаю. И после того, как отыграюсь, завязываю. А если не получится? Глеб покосился на третьего и насмешливо уточнил, что, завязать или выиграть? Выиграть. Получится, уж ты мне поверь. Он повернул ключ в замке зажигания и тронул машину с места.